Прожили мы у некрасовцев без мало полгода в ихнем монастыре, а зовется он Славой. И жили мы там в изобилии и довольстве. Еще больше тут к нам из России путников на дальние странства набралось. Стало всего нас человек 40. И поплыли мы к Царьграду по Черному морю. И, поживши мало время в Царьграде, переплыли в каюках Мраморное море, и там опять пришли к нашим старообрядцам, тоже к казакам славного кубанского войска, а зовется их станица Майносом. Оттоль пошли к райской реке Евфрату. Смолк Яким Прохорыч, жадно все его слушали, не исключая и Волка. Правда, раза два задумывал он под шумок графином пробраться, но, заметив следившего за ним Алексея, как ни в чем не бывало, повертывал назад и возвращался на покинутое место. «Что ж, дошли до Евфрата?» — спросила Аксинья Захаровна. «Из 40 человек дошло только 20, — продолжал паломник. «Только 20. Зарыли остальных в песках, да в горных ущельях. 10 недель шли, на каждую неделю по 2 покойника. Голод, болезни, дикие звери, разбойники да бусурманские народы, везде беды, везде напасти. Но не смущалось и сердце наше, и мы шли, шли да товарищей хоронили. Безвестные могилки бедных, никому их не сыскать и некому над ними поплакать. Прошли мы вдоль реки Евфрата, были меж турской и персидской границей и не нашли старообрядцев. А смерть путников косила да косила. Назад к Царьграду поворотили, шли, шли и помирали. И никому-то не хотелось лечь на чужой стороне, всякой-то про свою родину думал, и, умирая, слезно молил товарищей, как умрет, снять у него с креста ладанку, да разрезавши посыпать лицо его, зашитую там русской землею. У меня одного ладанки с родной земли не бывало, и встосковалось же тогда сердце мое по матушке по России. В Царьград я один воротился. Молодые трудники все до единого пошли в мать сыру землю. Добрел до Лаврентьева и про все рассказал отцу игумну подробно. Справил он по них соборную панихиду, имена их записал в синодик, постенный и литейный, а дело не покинул. «Нудит опять меня. Ступай, — говорит, — в Емакань, в страну Фиваитскую, за Египет. Там беспременно найдешь епископов. Недавно, — говорит, — некие христолюбцы там и бывали, про тамошнее житие нам писали. Новые трудники на подвиг странства сыскались. Опять все люди молодые, всего 25 человек. Как бывалого человека меня с ними послали. Тем же путем в Царьград мы пошли, там на корабли сели и поехали по Белому морю, держа путь ко святому граду Иерусалиму. Были у Спасова гроба, зрели, как все веры на едином месте служат, отслужат свою обедню армяне, пойдут за ними латины, на месте святи в бездушные органи играют, а за ними пойдут сирийцы да копты, молятся нелепо, козлогласуют. Потом пойдут по-своему служить арабы, а сами все в шапках и чуть не голы пляшут, беснуются вокруг Христова гроба. Тут и греческие служат. Не обрели мы древнего благочестия ни в Иерусалиме, ни в Вифлееме, ни на святой реке Иордане. Всюду пестро и развращено. Поплакали, видя сие, и пошли в оград Иоппию, сели на корабль и привезли нас корабельщики во Египет. Пошли мы вверх по реке Нилу. Шли с караванами пешими, дошли до земли Фиваитской. Только никто нам не мог указать земли Емаканьской, про такую, дескать, там никогда не слыхали. И напала на нас в Египте чума. Из 25 человек осталось нас 2. Поплыли назад в Россию, добрели до отца игумна. Обо всем ему доложили. Нет, мол, за Египтом никакой Емакани. Нет, мол, в Фиваиде древней веры. И опять велел игумен служить соборную панихиду, совершить поминовение по усопшим, ради Божия дела в чуждых странах живот свой скончавших, а потом опять меня призывает, опять на новый подвиг странствия посылает. Есть, говорит, в крайних восточных пределах за Сибирью христоподражательная древняя церковь ассирского языка. Там, в Апонском царстве, на Беловодье, стоит 180 церквей без одной церкви, да кроме того, российских древнего благочестия церквей 40. Имеют те российские люди митрополита и епископов ассирского поставления. А удалились они в Апонское государство, когда в Москве изменение и благочестие стало. Тогда из честные обители Соловецкой, да и за многих иных мест много народу туда удалилось.